Глава 19. Прошло 2 дня. Алина ворвалась к нам в дом, как разъяренная фурия. Я думала, что со временем ее обида на меня постепенно угаснет, но все вышло наоборот. Страсти только накалялись. Ее душу переполняла едкая горечь. Нечаева металась по гостиной рококо, в которой мы с дедом пили чай, и выкрикивала проклятие. Сначала я приняла их на свой счет, а потом поняла, что ее экспрессивные слова все-таки относятся к мужчине. Неужели Кариши? Он-то чем ей насолил? Тем, что первым попался под руку, открыв дверь и проводив сюда? «Так, ну хватит!» Я хлопнула рукой по столу, да так, что даже чашки подпрыгнули. «Хватит пустых фраз! Говори конкретно, какие у тебя к нам претензии! Рассмотрим каждую в отдельности!» Алинка остановилась, с удивлением посмотрела на меня и сказала: «К вам абсолютно никаких!» «Ей определенно надо завести гаечку, чтобы подкручивать эмоции», — шепнул мне Ариша. «А чего ради ты врываешься к нам в дом, устраиваешь эти странные сцены? Алина, кто тебя укусил?» «Григорий!» «Понятно, завела старую песню». «Ну, вы, девочки, тут без меня разбирайтесь. Я пойду телевизор в соседней гостиной посмотрю. Полет, если что, я рядом». Дедуля подмигнул мне, давая понять, что может при острой необходимости вызвать психоперевозку. «Алина, присаживайся. Чай будешь?» «А покрепче ничего нет?» «Что ты имеешь в виду? Кофе?» «Нет, коньяк». «Подожди, разве ты не за рулем?» «Представь себе, нет!» Гаркнула Нечаева так, будто считала меня глухой. «Ну ладно, налью тебе коньяк». Я подошла к бару, достала початую бутылку дагестанского коньяка, коробку конфет и рюмку. «Извини, я не смогу составить тебе компанию. В середине дня не пью. Вдруг придется сесть за руль». «А мне теперь никогда не придется садиться за руль. А в тюрьму? Запросто!» — сказала Алина, опрокинув рюмочку. «Так, подожди, ты кого-то сбила?» – испугалась я. «Насмерть или нет?» «Нет, никого я не сбила, но имею большое желание проехать по нему бульдозером и вдавить в землю». «Алинка, довольна испытывать мое терпение. Говори, что случилось?» Нечаева налила себе еще одну рюмочку коньяка, выпила и разревелась. «Хватит размазывать тушь под глазами. Я в Гришкину машину врезалась на полной скорости», — призналась Алинка, шмыгая носом. «У моей Лады передок в лепешку, но и его Хонда тоже сильно пострадала. Удар пришелся по заднему правому крылу, а я чудом живая осталась. Так отделалась легким испугом». Нечаева убрала челку со лба и продемонстрировала мне синяк. «Еще рука вся в ссадинах, а у него ни одной царапины. Ну еще бы, в Хонде 8 подушек безопасности». «Но как же такое произошло? Водительский стаж у тебя не маленький. Ездишь ты аккуратно. Я без всякой опаски тебе свою жизнь доверяю. Как же тебя угораздило не только врезаться в машину, но еще и в Гришкину?» «Я сделала это нарочно, со злости». «Ты что, дура?» «Наверное». «Хорошо, хоть не отрицаешь. Ладно, успокоилась немного. Давай все по порядку выкладывай». «Слушай, вчера я ехала на машине, потом вспомнила, что у меня на телефоне деньги заканчиваются. Остановилась, пошла в салон связи, выхожу оттуда и сталкиваюсь лицом к лицу с Григорием. Оказалось, тот салон ему принадлежит. Но я об этом как-то не задумывалась, когда деньги клала». «Так ли?» – усомнилась я. «Ты точно не искала с ним встречи?» «Нет, конечно. Клянусь, что встреча была случайной». «Понятно. Что дальше?» «Дальше он мне говорит: Алина, я очень рад тебя видеть. Ты все хорошеешь. В общем, стал рассыпаться в комплиментах». «А ты и уши развесила». «Нет. Я хотела сесть в свою машину, но Григорий нежно взял меня за руку и сказал, что он погорячился, отбирая у меня кристаллы Сваровски. В смысле, мобильник, инкрустированный этими кристаллами. Сказал, что готов мне его вернуть. Затем, вроде как в шутку, спросил, не начать ли нам все сначала. Знаешь, я посмотрела на него, и во мне что-то дрогнуло. Я поняла, что смогу его простить. Не сразу, конечно, а со временем, если он изменится. Я подумала, что триумф надежды над плохим опытом происходит крайне редко и только не в Алинкиной жизни. И ты ему сказала, что готова начать все сначала? Нет, я ничего определенного не ответила. Мы отошли в сторонку, стали беседовать о каких-то пустяках, а потом мне позвонил Тимур. У меня все бывшие на одной мелодии, а вот номер Ахтырова я удалила. Ты ему ответила? Да, я хотела проверить, как Гриша на это отреагирует. Будет ли так же ревновать или уже нет? Ну и как же он отреагировал? Нормально. Даже как истинный джентльмен отошел в сторонку к своей машине. Я быстренько свернула разговор, уже хотела подойти к нему, но тут мимо проходил какой-то пьяный мужик, совершенно незнакомый. Так вот он стал меня кадрить. Я послала его к черту. Но мужика это только раззадорило. Он стал распускать руки, тащить меня куда-то. Я позвала Гришу, а тот вместо того, чтобы защитить меня, сел в машину. Представляешь, какая скотина! Представляю. А что было дальше? Дальше мужик назвал меня Машей. Я сказала, что я не Маша, а Алина. Тут он взглянул мне в лицо, прозрел и поплелся дальше шаткой походкой. Я подошла к Гришкиной Хонде, он вышел из машины, ударил меня по лицу и обозвал шлюхой. «Полька, меня еще никто не бил по лицу, понимаешь?» Да, это, конечно, сверхнаглость. Кажется, я догадываюсь, что было дальше. Ты рассвирепела, села в свою машину и пошла на абордаж. Так? Ну, можно сказать и так. Полина, а как я еще должна была поступить? Ну, не знаю, дать ему по морде в ответ или проплакаться в машине, а потом приехать ко мне. Мы бы воплотили в жизнь наш план насчет запуска в его квартиру экзотических животных. Поля, все так быстро произошло, я ничего толком не соображала. Села в машину, завела мотор, развернулась и... Ну, в общем, он вызвал гаишников, они составили протокол. Ну. Это естественно. Что естественно? То, что Гришка иск в суд на меня намерен подать на возмещение ущерба? Зачем? Разве у тебя нет автогражданки? Есть, но она не перекрывает ущерб, который я ему нанесла. Машина у него дорогая, новая. Так что от Ахтырова мне только одни убытки. Теперь я без своей машины осталась и ему солидную сумму должна. Боюсь даже думать. Во что мне это выльется? Да, Алина, ты попала. Полька, скажи, а можно это как-то уладить? Не думаю. Свидетелей, наверное, полно было, да? Да, двое прохожих все видели. И как он меня ударил по лицу, и как я потом в сердцах его машину долбанула. Но едва гаишники подъехали, свидетели тотчас испарились. Кому интересно по судам таскаться? Да, ситуация практически безнадежная. Хотя адвокат Портнов именно такие разруливает. Полина, я знаю, что у тебя был план, как лишить его лицензии. Но может ты повременишь с этим? Пусть он сначала защитит меня от Гришкиного иска, а потом ты уже им вплотную займешься. Попросила Нечаева. А знаешь, это мысль. Пусть он тебя защищает. Правда, Артем сейчас еще на больничном. Я мысленно прибавила 21 день к той дате, когда он получил травму. Но, думаю, где-то через недельку он как раз выйдет на работу. Если Григорий действительно предъявит тебе иск, то сделает это не раньше, чем через неделю. Надо ведь все бумажки из ГИБДД забрать. Решить все вопросы со страховой компанией, чтобы определить размер ущерба. Не покрытого твоей страховкой. «Ты думаешь, Артем сможет защитить меня от этого изверга?» «Как юрист, я должна сказать тебе, что шансов отклонить иск или выиграть суд нет. Но зная, что Портнов находил выходы из самых безнадежных ситуаций, скажу, что шансы есть. Возможно, ему удастся доказать, что Григорий спровоцировал тебя на этот бесконтрольный поступок незаслуженной пощечиной. Впрочем, в этом случае ущерб все равно придется возмещать. Хотя можно подать встречный иск». Я размышляла вслух, на чем реально построить защиту. «Чтоб Портнов взялся меня защищать», – произнесла Алина как тост и выпила еще одну рюмочку коньяка. «Возьми конфетку». «Да, это дело определенно его заинтересует, но давай все-таки не будем опережать события. Подождем, когда тебе пришлют повестку в суд. Может, еще все обойдется? Пройдет день-два, и Гришка оттает». «Не уверена! Знаешь, мне так хочется отмотать время назад, чтобы реальная действительность оказалась неправдой!» Алинка опять раскисла, теперь, наверное, уже от коньяка. «Знала бы все наперед, прошла бы мимо него, не останавливаясь. Ну вот зачем я стала с ним разговоры разговаривать?» «Очень хороший вопрос, только даже самый честный ответ на него ничего уже не изменит». Ахтыров сдержал свое слово, подал на Нечаеву иск в суд, чтобы взыскать с нее ущерб, не покрытый ее страховкой. В другой ситуации я помогла бы Алине с деньгами, но мне выдался счастливый шанс узнать из самого надежного источника, каким образом действует адвокат Портнов-младший, даже зафиксировать это на пленку. «Значит так, Алина, вчера я проезжала мимо его конторы и убедилась, что Артем Андреевич вышел на работу. Его Volkswagen Passat стоял на парковке. Предупреждаю сразу, войти к нему в доверие нелегко. Вздыхать, плакать и биться в истерике недостаточно, чтобы произвести на него нужное впечатление. Да и на его прыщавую секретаршу тоже». «А что нужно? Доказать свою платежеспособность? У меня с этим тоже как-то не очень». «Не волнуйся, я знаю, кто с превеликим удовольствием окажет тебе спонсорскую помощь. Придя в контору, надо будет сначала заверить, что ты обращалась к другим юристам, но тебе отказали из-за невозможности разрешить спор в твою пользу. Думаю, назвать 2-3 фамилии будет достаточно, чтобы тебе поверили. Женькой Крючковым лучше его не раздражать. Запоминай, а лучше запиши и выучи на зубок». Я назвала фамилии, имена и отчества двух горовских адвокатов и адреса их контор. «А вдруг он им позвонит и спросит, обращалась ли я к ним?» «Алина, я тебя умоляю, Портнов не станет лезть на рожон. Это все для проформы. Слушай дальше. Надо обязательно сослаться на чьи-то рекомендации. Щербаков и Тинькова однозначно отпадают», – размышляла я. «Владелец автостоянки на Петровской? Тем более. Нужно свежее имя. Сейчас, минуточку, я кое-кому позвоню». «Кому?» «Крючкову. Алло, Женя, привет!» «Полина, ты? Здравствуй! Знаю-знаю, за мной должок. Ужин в ресторане. Но, видишь ли, я сейчас с командировки вернусь только завтра». «Женя, я звоню тебе совсем по другому поводу. Мне нужна твоя консультация». «Может, подождешь до завтра?» «Нет, это сущий пустяк. Ты говорил мне, что наслышан о деятельности Портнова-младшего». «Ну, я же тебе сказал, какими методами он действует. Чего еще ты хочешь от меня услышать? Тем более по телефону». «Ты можешь вспомнить фамилию одного из его клиентов?» «А зачем тебе?» «Надо, Женя, надо». «Ну и вопросик ты мне задала. Но откуда же я знаю его клиентов по имени? Хотя был один громкий процесс. Нет, не помню фамилию. Если тебе это так необходимо, то подними газеты за сентябрь-октябрь прошлого года. Тогда судили одного мошенника, который выдавал себя за мага в третьем поколении. Стараниями Портнова Ему дали условный срок. Спасибо, Женя. Ты меня здорово выручил. Как приедешь, звони, сходим в ресторан. Обязательно. Пока. Узнала? Спросила Алина, которая напряженно всматривалась в мимику моего лица, когда я слушала Крючкова. Почти. Сейчас заглянем в интернет и выудим оттуда фамилию того, кто мог дать тебе рекомендации. Побродив по всемирной паутине, я нашла очень любопытную информацию. Артем защищал Петра Тонга. Этот молодой человек работал грузчиком на маслозаводе, но предприятие развалилось, и он стал безработным. Через полгода Тонго зарегистрировался как частный предприниматель, арендовал помещение и стал вести там прием клиентов, нуждающихся в магической помощи. То, что он втридорога перепродавал обереги, приобретенные в эзотерических магазинах города, это еще полбеды. Тонго вручал страждущим какие-то сомнительные коренья и сушеные травы, название которых держал в тайне. Говорил, что они собраны в Тибете и заговорены. Одна женщина прилежно пила настойку магического корня и стала терять зрение. Медики определили, что ее офтальмологические проблемы вызваны действием ядовитого растения, широко распространенного в нашей области. Женщина сразу догадалась, о чем идет речь, и обратилась в прокуратуру, которая возбудила против Петра Тонга уголовное дело. В принципе, не было ничего страшного в том, что Портнов взялся защищать этого мошенника. Все преступники имеют право на адвоката. Вопрос только в том, какую линию защиты выбрать. Мне не удалось почерпнуть из сети, какие аргументы Артем Андреевич приводил в суде. Но моей основной задачей было узнать фамилию его подзащитного, и я ее узнала. Я дала Нечаевой кое-какие практические рекомендации, снабдила диктофоном и отвезла ее в адвокатскую контору Портнова. Припарковавшись через квартал от нее, я стала ждать Алинкиного возвращения. Прошел час. Моя подружка не вернулась, и это дало мне основание предполагать, что Артем ее принял. Ну, конечно, после 3 недель вынужденного простоя надо спешно зарабатывать деньги, не чураясь никаких дел. Иначе средств не хватит на очередную заграничную поездку. Как выяснил Курбатов, Портнов-младший просто помешан на путешествиях, поэтому он круглогодично загорал и полон впечатлений. Прошел еще час, и я увидела в зеркало заднего вида Алинку. Судя по ее летящей походке, все было окей. Я открыла подружке дверку и сказала: «Ну, рассказывай, я сгораю от любопытства». «Дай отдышаться! Зачем же ты так бежала? На радостях, Поля, Портнов такое придумал! Такое!» Интриговала Нечаева. «Какое?» «Ну, значит, так». Алинка собралась и стала вещать. «Как ты и предупреждала, секретарша стала мне компостировать мозги, что Артем Андреевич шибко занят». «Давай без этих подробностей. Я так понимаю, тебе удалось войти в доверие. Переходи сразу к тому, что придумал Портнов. А лучше включи запись». «Я сама расскажу». «Алина, ты сделала диктофонную запись? Для меня это важно». «Да сделала, сделала». Нечаева достала из сумки диктофон. «Слушай!» Сначала Алина жалостливо рассказывала адвокату о своей проблеме, причем начала с того момента, как собралась выйти замуж за Ахтырова. Портнов все время просил ее перейти ближе к делу. Я на его месте поступила бы точно так же. «Эх, Алина, не жалеешь ты пленку?» – пожурила я. «На самое главное, ее могло уже не хватить». «Да я и так кратенько прошлась по предыстории», – заметила подружка. «Ладно, все, молчим». Я стала внимательно вслушиваться в слова Портнова. Уточнив у своей подзащитной кое-какие детали, он наконец сказал: «Ну что ж, я думаю, ваше дело не представляет особой сложности. Я много подобных процессов выигрывал. Но вам, Алина Альбертовна, придется немного потрудиться самой». «Как именно?» мы с вами будем переписывать сценарий того ДТП. На самом деле все было несколько иначе. Вы въехали в Хонду не потому, что хотели этого, а потому, что она резко затормозила. Кроме того, Ахтыров был пьян. Подождите, но есть протокол осмотра места ДТП. Вот он перед вами. Не беспокойтесь, это я беру на себя. Скажем так, неожиданно выяснится один очень интересный факт. Ахтыров дал гаишнику взятку. Да не давал он никому взятку, возразила Нечаева. Там было очевидно, что вина моя. Забудьте об этом, и чем скорее, тем лучше. Ну, хорошо, сдалась Алина. Артем Андреевич, вы сказали, что мне тоже придется потрудиться. Да, сейчас я вам все объясню. Вам надо найти двух свидетелей, которые подтвердят, что за час до ДТП Ахтыров выпивал вместе с ними. Ну, он не выпивал, возразила Нечаева. Григорий был абсолютно трезв. Алина Альбертовна, все поведение вашего бывшего жениха говорит о том, что он был выпивший. Знаете, в квартале от места того ДТП есть рюмочная. Вот сходите туда, только оденьтесь не так ярко, приглядитесь к посетителям, найдите двух мужичков, покажите им фотографию Ахтырова и попросите за определенную мзду дать все необходимые показания, предложил Портнов самым будничным тоном. А если они откажутся? Опыт подсказывает мне, что вы легко сможете найти таких людей. Ну, хорошо, я попробую. Надо не пробовать, а действовать, подкорректировал Портнов, и на этом запись оборвалась. Какое-то время я сидела молча, не в силах дать какую-либо оценку услышанному. Нечто подобное я и ожидала от Артема, но была ошарашена не меньше, чем тогда, когда дед рассказал мне злобинскую историю. У Портнова-младшего мозги были заточены очень нестандартно. Мои робкие попытки найти юридические лазейки, чтобы вытащить Алину, не шли ни в какое сравнение с тем, что придумал Артем. Если дело выгорит, то в суде истец и потерпевший неожиданно поменяются местами, как в случае со Злобиным и владельцем стоянки на Петровской улице. Конгениально, но со знаком минус. Вернувшись домой, я стала рассказывать Арише о том, как Нечаева сходила к адвокату. «Да», — глубокомысленно произнес дедуля, — «аферист. Полная противоположность своего отца». Вот именно, защищая своих клиентов, Портнов-младший не утруждает себя поиском смягчающих вину обстоятельств или реальных свидетелей, оставшихся в тени. Кто на самом деле виноват и насколько, для него не имеет никакого значения. Артем не гнушается подтасовкой фактов, подкупом лжесвидетелей, а также следователей и судей. Правда, насчет последнего у меня нет доказательств. Но Крючков не будет болтать почем зря. И при всем при этом он греется в лучах славы своего отца, действительно гениального адвоката, добавил дедуля. А Андрей Антонович в полном неведении. Ну, конечно, отец издалека следит за успехами сына, гордится ими, понятия не имея о методах защиты, которыми пользуется сынок. Ариша, я думаю, что надо разоблачить Артема перед его отцом. Ты как считаешь? Я за. Но что скажет Курбатов? Он на днях звонил и интересовался у меня насчет твоих планов в отношении Артема. Да, дядя Сережа может их не одобрить. Скажет, не стоит расстраивать уважаемого человека. Знаешь, Палет, я, пожалуй, поговорю с Сергеем Дмитриевичем. Действовать у него за спиной мы не будем. Иначе выйдем из доверия. Но раз уж Курбатов в теме, то надо перетянуть его на нашу сторону. Да, Ариша, поговори с ним. Я тоже не хочу портить отношения с дядей Сережей. Но оставлять деятельность Артема без внимания нельзя. Быть может, узнав правду о сыне, Андрей Антонович заставит его уважать закон. или лишит наследства», – изрек дедуля. «Да, может и лишит наследства. Он ведь грозился завещать долю Артема фонду, помогающему реабилитации бывших заключенных, только потому, что Артем не озабочен продлением рода». «А я отчасти Артема понимаю. Его мать умерла при родах. Это могло повлиять на психику мальчика таким образом, что он теперь боится повторения. Но того, что жена не сможет благополучно разродиться от бремени». «Не исключено. Но психологическая травма, полученная в раннем детстве, не оправдывает его деяния. Я ни за что не стала бы направлять Алину к этому адвокату, если бы ее Григорий не заслуживал наказания». «Да, подлец», — подтвердил дед. «Отобрал подарки, обидел ее незаслуженным подозрениями, рукоприкладничал». «И ведь знает, у Алинки денег нет, но все равно выставляет ей иск. Для него купить новую машину не проблема, не то что для нее возместить ущерб». «Да, его надо наказать», — согласился со мной дедуля. «Палет, а что у нас с Щербаковым? Ты ведь у нас многостаночница, мстишь сразу по трем направлениям». «Вчера мне позвонила Лиза и сказала, что ее попытка вызвать ревность увенчалась успехом. Позавчера в конце рабочего дня за ней зашел бывший одноклассник. Щербаков видел, как они поцеловались. Вчера он стал загружать Лизу какими-то совершенно ненужными делами, и даже пришлось задержаться по окончании рабочего дня на час. В офисе, кроме них, никого не было. Игорь Дмитриевич описывал около нее круги, но ни на что не решился». «Держу пари, что сегодня эротоман загрузил свою секретаршу еще больше, чтобы она задержалась не на час, а на два или даже на три». «Я даже спорить с тобой не стану. Обычно Гудзеева мне примерно в это время звонила. Раз молчит, значит, занята в реалити-шоу. Еще немного, и Щербаков снова станет героем криминальной хроники». «Палет, а ты уверена, что Игорь с Артемом обратно не подружились? Вы вон с Алинкой то ссоритесь, то миритесь». «Таковы превратности женской дружбы. Я не берусь судить о мужской, это по твоей части. Но мне кажется, если между мужчинами пошел разлад, их дружбу уже не склеишь». «По-разному бывает. Я, например, никогда не смогу простить предательство». Судя по обрывкам телефонного разговора, который подслушала Лиза, Щербаков расценил отстранение портного от защиты Курниковой как предательство по отношению к нему. Тинькову, любовнице Артема, так затерроризировал, что она уволилась. Игорь ее даже две недели не заставил отрабатывать. Так что штат Астры постепенно обновляется. Комиссии не нашли там никаких нарушений. Вся надежда только на Гудзееву, сказала я и посмотрела на часы. Похоже, сейчас она выкладывается на 200%. И как секретарша, и как актриса. Но она справится, я в нее верю. Палет, как бы Щербаков не перешел границы дозволенного. Лиза сумеет за себя постоять, заверила я, хотя на самом деле сильно переживала за Гудзееву и пребывала в напряжении вплоть до ее звонка. Актриса позвонила мне на 2,5 часа позже обычного. Босс снова задержал ее на работе. Когда она справилась с его заданием, Игорь Дмитриевич похвалил ее и предложил поужинать в ресторане. Лиза записала это предложение на диктофон, так же, как и свой категоричный отказ, не терпящий двоякого толкования. Вот с таких, казалось бы, невинных предложений и начинается сексуальное домогательство на работе, сказала я ей. Будьте готовы к тому, что события начнут происходить с огромной скоростью. «Да уж, скорее бы все закончилось», — вздохнула Лиза. «Слишком уж много работы он на меня навалил за оклад в 5000. Другая бы послала его к черту и уволилась». «До завтра», — сказала я, не дожидаясь того, чтобы Гудзеева снова попросила у меня денег. Я с нетерпением буду ждать вашего звонка. Все шло по моему плану. Бывшие друзья даже не догадывались, что я взяла их обоих в оборот и начала манипулировать ими, воздействуя на болевые точки. У каждого они были свои. Щербаков был невоздержан в своих сексуальных влечениях даже в офисе, а Портнов очень сомнительным путем зарабатывал деньги на путешествия. Уж как я постаралась для Игоря! Какую соблазнительную девушку направила к нему в офис! Настоящая артистка, целый сезон блиставшая на московских подмостках, звезда телесериала, пусть и не самая большая. Ее домохозяйки иногда узнают на улицах и просят автограф. В общем, предел сексуальных мечтаний в провинциальном Горовске. И Артема я не могла обделить своей заботой. Любит путешествовать, осваивает новые страны и континенты. А в Антарктиду он не желает слетать? Уж там он точно еще не был. Ничего, что Земля скрыта под 5-километровым ледяным панцирем. Зато там не будет скучно в ежедневной борьбе с бытовыми трудностями. Других развлечений тоже хватает. Катание на собачьих упряжках, на снегоходах и аэросанях. А встреча с пингвинами в естественных условиях. Я хохмила, но, выйдя в интернет, убедилась, что туры в Антарктиду продаются, и стоят они очень даже недешево. Злобин, конечно, проспонсирует культурный досуг Портнова. Но, может, стоит поискать что-то другое? Посетив несколько сайтов, я поняла, что туроператоры еще не потеряли свои способности разрабатывать маршруты, привлекающие самого искушенного путешественника. Если не белый континент, то черный. Ну, в Египте и Кении Портнов наверняка был. Только пляжное поджаривание – это как-то скучно. Но сколько в Африке еще стран? Вот, например, Замбия. Я кликнула мышкой по названию этой страны. Ну, превосходно! Только там можно побаловать себя эпсейлингом. Звучит очень заманчиво. Но что это такое? Понятно. Спуск в 50-метровое ущелье под наблюдением инструктора. Нет, пожалуй, это скучновато. Помнится, на Кавказе я тоже в ущелье спускалась. Правда, не в такое глубокое. И назывался этот процесс не так красиво. Интересно, а есть ли у Артема танзанийские фотографии? Лично я хотела бы попозировать на фоне дикой природы. Туроператор гарантирует, что время, проведенное среди львов, леопардов, гиен и обезьян, оставит самое неизгладимое впечатление. Охотно в это верю, как и в то, что наблюдение за размеренными передвижениями крокодилов будет незабываемым. Это в тесных аквариумах аллигаторы вызывают жалость. Хочется скорее отойти от них и забыть навсегда. А в естественных условиях, пожалуй, себя скорее пожалеешь, чем этого зеленого пупырчатого хищника. Про близкое дыхание носорогов и говорить нечего. Адреналинова! Все, надо звонить и заказывать путевку в танзанийское сафари. Или посмотреть, какие интересные маршруты есть в Америке. Хоть в южной, хоть в северной. О, Джайлоу-туризм. Название будоражит воображение. Но что это такое? Понятно. Жизнь в первобытных или кочевых племенах. Можно даже совместить Америку и этот манящий Джайлоу-туризм. Так. Туроператор предлагает дощатые хижины на сваях посреди болота и гарантирует буйство флоры и фауны. Что же выбрать? И африканское сафари интересно, и джайлоу-туризм тоже вариант. Я колебалась, поэтому продолжала переходить от сайта к сайту, пока не нашла то, что искала. Включено все. Весь комплекс развлечений, вызывающих выброс адреналина. Пусть уж Артем оторвется по полной, так, чтоб надолго впечатлений хватило, возможно, на всю жизнь. Если он ездил в отпуск 2-3 раза в год, значит, что-то там не дотягивало до требуемого уровня.